Глава 7. Кошкин. Покуда Алекс долго, мучительно, бог знает, о чем думая, разглядывал фотокарточку с лицом молодой учительницы Марии Титовой, Кошкин споро заполнял полицейские бланки, да изредка поднимал глаза на мать учительницы. Ульяна Титова – высокая, худая, крепкая женщина лет 50, в черном, по-крестьянски завязанном платке, в черной же давно выцветшей паневе и таком же шушпане, как называли обыкновенную кофту здесь, на Урале. Жилище ее было, прямо скажем, небогатым. Хилый покосившийся домишко в поселке близ Верхнеуктузского завода. Там имелась Преображенская церковь, а при церкви школа, где Ульяна и трудилась трепухой да помощницей. Женщина долго не смела коснуться заколки в форме жар-птицы, что Кошкин положил перед нею на стол. Но она узнала ее. Глядела, и по изрезанным морщинами щекам катилась горькая влага. Догадалась, зачем явилась полиция еще до того, как Кошкин заговорил. «Нашли, значит», — без голоса, одними губами произнесла Ульяна. К слезам потерпевших Кошкин за все свои годы службы привыкнуть так и не сумел. Чувствовал неловкость и жгучий стыд почему-то. Будто в его силах было те слезы предотвратить. «Машу убили», — кашлянув, ответил он. «Вероятно, это случилось в Шарташском лесу». Женщина на те слова ничего не ответила. Продолжала смотреть на заколку. «Вам знакома заколка?» — спросил тогда он. Ульяна Титова также беззвучно кивнула. Подождав еще немного, молвила. «Машеньке ее подарили». «Кто подарил?» — тотчас насторожился Кошкин, и даже Алекс оторвал взгляд от фотокарточки. «Не знаю, не знаю, кто подарил. Машенька в августе ушла, да не вернулась. На мученика Евсигнея это было. А увидала я у нее впервые цацку в июле, к концу месяца. Спросила, а она ответила, что подарок мал». «И что ж, Маша не сказала, от кого подарок?» — не поверил Кошкин. Но Ульяна мотала головой, а на изрезанных щеках блестели уже новые слезы. Следующие слова дались ей совсем уж нелегко. «Маша скрытничать стала в последнее время. Подруг-то у нее не было. Она всем со мною делилась. А тут как подменили. Уходит чуть свет, возвращается затемно. Я уж в школе все пороги обила. А мне отвечают, что не было сегодня Машеньки. А однажды пришла тоже вот по темноте. Я с ней заговорила, а от Маши спиртным пахнуло. Вы только дурного про Машу не подумайте, Степан Егорыч. Машенька хорошей девочкой была. Чистой, тихой, слова дурного не скажет никогда. Я хлопот с ней не знала, а уж добрая до чего. Все кутят с улицы таскала. За учениц своих болела душой, то и дело к нам на обед звала. Школа-то бедная, что ни дитя, сирота. Одна девочка у нас полгода, почитай, жила, с Машенькой в одной комнате». Кошкин кивал, слушая каждое слово, да торопливо записывал. И все выжидал, когда Ульяна сделает паузу, дабы задать главный вопрос. «Скажите, Ульяна Павловна, был ли у Маши жених или возлюбленный?» Вопрос этот обижал множество потерпевших. Кошкину он всегда давался нелегко. Но не задать было нельзя. Ежели верить сухой статистике криминальных происшествий, а ей Кошкин верил как никому, то мужа чаще всего убивала жена, жену муж, любовник любовницу и так далее. В книжках-то английских приключенческих разное пишут. Но ежели вдруг нашли где-то труп, то гораздо больше шансов, что учинил злодейство супруг или супруга, нежели таинственный грабитель. Мужа у Маши Титовой, кажется, не было, но жених или любовник – вполне. Все на это указывало. Однако мать Маши подобное отрицала. «Нет, нет, что вы! Машенька бы мне сказала!» Кошкин с Алексом коротко переглянулись и оба отметили, что в последнее утверждение Ульяна и сама-то не очень верит. Кошкин решил покамест сей вопрос отложить. «А подруги?» – спросил он. И снова ответ отрицательный, с тяжелым вздохом. «Машенька тихо росла, застенчивой, как не от мира сего. Болела всегда много, ох, как много. Глазки не видели совсем. Бывало, че в пяти шагах от нее стою, а она щурится, да не может разобрать, кто это. Потом уж я в город ее свозила, к доктору. Он очки Машеньке прописал носить, да капли капать. Получше стало. Маша ведь беленькая вся. Доктор еще по науке сказал, как то называется. Альбинизм, подсказал Алекс. Оно, оно, закивала Ульяна. Доктор говорит, оттого и с глазками беда. А люди-то сами знаете, какие бывают. Машенька от их детишек всего-то тем отличалась, что волосики белые, да что на солнце стоять ей нельзя. А они уж как только не называли за то. И ведьмою, и смертью белой. И меня кляли по-всякому, что еще в младенчестве от Машеньки не избавилась. А уж когда у соседки ребятенок слег, ох, что началось! Шагу ступить не давали ни мне, ни Маше. Говорили, сглазила она. Здоровье чужое украсть захотела. Ульяна снова вздохнула, тяжело, глубоко, смахнула со щек слезы и потуже затянула концы платка. «Уехали мы оттуда в скорости. Родилась я в том селе, да выросла. Там родители мои похоронены, и муж, и дочка старшая. Но уехали. Здесь вот обосновались. Здесь и к городу поближе, и мне работа нашлась. Люди нас приняли, слава богу. Подруги, говорите?» С тоской вспомнила, наконец, Ульяна вопрос Кошкина. «Нет, не было у Машеньки подруг. Ребятенком-то она такого нагляделась от одногодок, что с тех пор и на молоко дула, сторонилась всех». «Даже в школе с другими учительницами не сошлась», — уточнил Кошкин. Ульяна неуверенно дернула плечом. «Из школы приходила к ней дважды или трижды девица одна. Нюрой, что ли, назвалась? Не помню, вы уж простите. Ох, еще ведь Пашенька была, но то не подруга, ученица бывшая. Сиротка бедненькая, 17 лет. Тоже учительницей хотела стать, как Маша. Маша-то в Перми курсы оканчивала. Вот и Паша туда хотела. Жить ей было негде. Вот Машенька и уговорила меня пустить девочку к нам. И с науками ей помогала. А сейчас это Паша где? Так уехала. Из Перми, из гимназии какой-то хороший вызов ей пришел. Она и уехала. У меня и адрес остался, потому как Машенька все думала в Перми ее навестить. Не успела Машенька. Паша ведь как раз в июле и уехала. Нужен адрес-то. Адрес Кошкин, конечно, взял. Оказалось даже, что Пашенька, Прасковья Денисова, съезжала внезапно, в торопях, и оставила в Машиной комнате приличное количество своих вещей. Среди них отыскалась и пара писем из Пермской гимназии. «Мать, конечно же, не все про дочку знает», поделился Кошкин с Алексом, едва покинули дом. «Задушевный друг у нашей учительницы наверняка имелся». «Потому что она принялась поздно домой возвращаться?» скептически уточнил Алекс. «И поэтому тоже. Но матери о таком не расскажешь, а вот подруге вполне. Маша пропала в начале августа, а в июле ей подарили брошку, когда Денисова еще жила в доме Титовых. Да не просто в доме, заметьте, Алекс, а в одной комнате с Машей. Если мужчина был, Денисова обязательно о нем знает или догадывается». «Нужно ехать в Пермь?» – сам догадался Алекс. «Нужно, но это мне нужно, вам не обязательно. По делам наследства мне в губернский город так или иначе ехать придется. Вы мне непременно сообщите, как соберетесь». Кошкин кивнул. Перед тем, как уехать, заглянули, разумеется, и в школу, где сказанное Ульяны Титовой только подтвердилось. Ни подруг, ни приятельниц у Маши здесь не было. Спустя 3 года ее даже вспомнили не сразу. Нюру найти не удалось. Нашлась только Анна Васильевна, молодая, слишком заносчивая учительница, которая Машу хоть и сумела вспомнить, но нового ничего не рассказала. Уже в санях, летя с ветерком, Кошкин искоса поглядел на смурное лицо Алекса. Молвил, пытаясь растормошить приятеля. «Уж больно долго вы фотокарточку учительницы разглядывали. Влюбиться не вздумайте». Тот шутить был не намерен. Однако, помолчав, Алекс все же заговорил сам, с нотками стеснения в голосе. «Вам не показалось, Степан, лицо Маши знакомым? Будто видел я ее где-то. Может, на Лизу похоже? Нет?» Кошкин хмыкнул. Он взглянул еще раз на одолженную у матери фотокарточку и твердо ответил. «Нет, Елизавету Львовну раз увидишь, не забудешь. Я не только про характер и манеру себя вести. Лицо у вашей невесты очень примечательное. Скулы высокие, уральские. Носик вздернут, глаза огромны, с необычным разрезом. С Машей Титовой ее роднят разве что светлые волосы да очки. Но в наше время это уже и не в новинку, чтоб барышня очки носила. Вы правы, согласился Алекс, но мрачность его не развеялась. Что-то его мучило, и Кошкину это не нравилось. С чего он вообще выдумал, будто убитая учительница похожа на Кулагину? Дочка городского головы, конечно, не дурна, но иначе как хорошенькой ее не назовешь. Обычное лицо уральской девушки. С Ириной у них и то больше общего. Фотокарточка же хоть и была неважного качества, но и по ней видно, что у Маши Титовой черты лица гораздо более правильные да строгие. Ничего общего. Так при чем здесь Лиза? Или Алекс чего-то не договаривает? По возвращении в город оба разъехались по своим делам. Алексу предстояло готовиться к званному обеду, на котором он официально собирался просить руки девицы Кулагиной. Кошкин же отправился в свой околоток. Бумаги в этот раз готовил наскоро, ибо не сомневался. Образцов снова откажет в возбуждении дела. Так и вышло. «Убийство?» – недоуменно глядел на него начальник. «Не выдумывайте, Кошкин. Это еще бабка надвое сказала, будто ранение было пулевым. Пошла девка в лес по грибы. Споткнулась, упала, головой ударилась. Вот и померла». Кошкин оставался беспристрастным. «Заключение делал судебный медик, назначенный лично вами. Смею напомнить, наш медик имеет опыт более 20 лет. А кроме того, участвовал в войне на Балканах. И пулевые ранения от всех прочих отличит, не сомневайтесь». Глаза Образцова метали молнии. Кошкин же смотрел на него прямым и спокойным взглядом, да неспешно продолжал. «Есть и еще кое-что, Павел Петрович. Прежде судебный медик лишь предполагал, но после лабораторного анализа утверждает совершенно точно. В девицу стреляли дважды. Первый выстрел с большого расстояния в спину. Девушку серьезно ранили, она упала. Потом убийца подошел вплотную, приставил револьвер к ее голове и выстрелил еще раз». «Вы меня без ножа режете, Кошкин!» Устало поморщился Образцов. Но Кошкин упрямо с нажимом договорил. «Медик заключил, что на ребрах, позвоночнике, как и на черепе, есть характерные сколы, явно искусственного происхождения. Ошибки быть не может». Глаза Образцова по-прежнему метали молнии, однако скользнул в них все-таки и интерес. Когда-то давно, так давно, что помощник полицмейстера, вероятно, этого уже и сам не помнил, Образцов ведь был неплохим сыщиком. Кошкин слышал байки о его бурной молодости от коллег-стариков и остался впечатлен. Вероятно, и теперь, пусть против воли, Образцов почуял, что дело не так просто. «Это было убийство, Павел Петрович. Причем застрелили девицу из револьвера, а не из чего-то более крупного. По пулевому отверстию в черепе медик заключил, что калибр пули около полудюйма. Дюйм равен 24,5 миллиметра». Да и мать убитой девушку опознала по личным вещам и редкому цвету волос. Ежели в Перми разведают, что дело с такими вводными у нас спустили на тормозах. Боюсь, кто-то должен будет понести наказание, Павел Петрович. Последнее звучало совсем уж не по уставу и вообще-то было лишним. Однако сработало. Образцов разволновался не на шутку. Даже перешел на понебратское «ты». «Угрожаешь, Степан Егорыч, да?» Кошкин молча и холодно глядел на него сверху вниз. «Хорошо», – прожигая его взглядом, отозвался Образцов. «Положим, дам я добро. И что после? Неужто не понимаешь, что ежели ее и убили, сроду мы убивца не найдем? Спустя 3 года. Тут по горячим-то следам душегуба найти не можем. А ты еще архивные дела ворошишь». Последнее опровергнуть было сложнее всего. «Да». Кошкин слышал и в городе, и на службе о таинственном душителе молоденьких девиц, однако лично ему видеть жертв не приходилось. Да и в целом те происшествия больше походили на байки. Жертв, говорят, давненько уже не находили. Наверное, поэтому Кошкин и вовсе не думал о душителе. Но относительно Марии Титовой был настроен со всей решимостью. Вышел он из кабинета Образцова с резолюцией. Делу дали ход, а Кошкину было велено пройти в кассу за командировочными.